Эра кризиса. Год первый. Режим жизни. Ян Дун жаждала спасения, но знала, что надежды нет. Она стояла на балконе последнего этажа центра управления и обводила взглядом замерший без дела ускоритель элементарных частиц. Отсюда она видела сооружение целиком, все 20 километров его окружности. Отходя от традиции, кольцо ускорителя разместили не в подземном туннеле, а в наземной бетонной трубе. Под лучами заходящего солнца оно казалось огромной точкой. Примечание Кена Лю. В китайском алфавите точка изображается в виде окружности. «Конец чего?» — означает эта точка. «Будем надеяться, что лишь конец физики». Раньше Ян Дун верила, что даже если в жизни и мире порой бывают недостатки, и в микроскопически малом, и в астрономически большом масштабе все оставалось прекрасно и гармонично. Наш повседневный мир — не более чем пена на поверхности безупречного океана фундаментальной реальности. А теперь оказалось, что мир — это просто красивая обертка. Микрокосм внутри нее и макрокосм снаружи куда более безобразны и хаотичны, чем обертка. Даже подумать страшно. Было бы легче, если бы она не беспокоилась о подобных вещах. Если бы выбрала карьеру подальше от физики, вышла замуж, завела детей и жила самой обычной, мирной жизнью, как миллионы других женщин. Но, конечно, для нее такое существование было бы полужизнью. Ян Дун тревожила кое-что еще. Ее мать, Евэн Цэ. Однажды, совершенно случайно, Ян Дун обнаружила на компьютере матери несколько тщательно зашифрованных сообщений. Они пробудили в Ян Дун жгучее любопытство. Подобно многим пожилым людям, Евэн Цэ слабо разбиралась, как действует компьютер. Она просто удалила расшифрованные документы вместо педантичного затирания их текста. Она и понятия не имела, что удаленные документы можно легко восстановить даже после форматирования жесткого диска. Впервые в жизни Ян Дун что-то скрыла от своей матери. Она тайком восстановила удаленные документы. Ей понадобилось несколько дней, чтобы их прочитать. Так она узнала о Трисолярисе и о секретах, которые хранили инопланетяне и Еваньце. Ян Дун словно громом поразила. Ее мать, человек, которому она доверялась большую часть своей жизни, оказалась совершенно чужой, причем настолько, что она и вообразить не могла. Ян Дун не решилась вызвать мать на разговор. И никогда не решится, потому что как только она задаст ей вопрос, образ матери в ее душе переменится полностью и навсегда. Лучше делать вид, что ничего не произошло, что Евэн Цзэ такая же, как раньше, и жить по-старому. Конечно, Ян сочла бы такую жизнь полужизнью. Но чем плохо состояние полужизни? Множество людей в ее окружении жили лишь наполовину. Если научиться забывать, если суметь приспособиться, то и полужизнь можно провести довольным и счастливым. Одна половина жизни Ян кончилась вместе с физикой, другая — с раскрытием секрета матери. Так что же у нее осталось? Ян Дун облокотилась на перила и устремила взгляд в пропасть под собой, охваченная одновременно страхом и искушением. Перила задрожали под ее весом, и она отскочила, как будто ее ударило током. Ян не рискнула оставаться на балконе. Она развернулась и шагнула обратно в зал терминалов. Здесь центр разместил аппаратуру для доступа к суперкомпьютеру, обрабатывающему результаты экспериментов. Несколько дней назад все экраны были отключены, но сейчас некоторые из них снова работали. Это немного утешило Ян Дун, но она знала, что суперкомпьютер больше не управляет ускорителем. Его вычислительные ресурсы отдали другим проектам. В зале находился лишь один молодой человек. Увидев Ян Дун, он встал. Молодой человек носил очки в толстой ярко-зеленой оправе, которые придавали ему весьма своеобразный вид. Ян начала было объяснять, мол, она зашла, чтобы забрать личные вещи, но как только очкарик узнал ее имя, он с воодушевлением принялся рассказывать, чем он тут занимается. Оказалось, что он просчитывает математическую модель Земли. В отличие от прежних, эта модель сводила воедино биологию, геологию, астрономию, метеорологию, океанологию и множество других наук, чтобы реконструировать эволюцию поверхности Земли. Молодой человек подвел Ян Дун к нескольким большим мониторам. По ним не бежали колонки цифр, не извивались линии сложных графиков. На них красовались яркие цветные картины. Виды континентов и океанов Земли с большой высоты. Он подвигал мышкой, изменил масштаб и показал, как выглядят вблизи реки и рощи его модели. Ян Дун как будто ощутила дыхание свежего ветра в комнате, где до этого царили лишь абстрактные числа и теории. Ей почудилось, что она вырвалась на свободу. Выслушав объяснение молодого ученого, Ян Дун собрала свои вещи, вежливо попрощалась и повернулась к выходу. Она чувствовала, что парень смотрит ей вслед, но она давно привыкла к такому поведению мужчин. Сейчас Ян не чувствовала раздражения, наоборот, ощутила удовольствие, словно среди глубокой зимы увидела солнце. Ее охватила внезапная жажда общения. Она повернулась к очкарику. «Вы верите в Бога?» Этот вопрос поразил саму Ян Дун, но, учитывая модель, светящуюся на терминалах, тема была вполне уместной. Вопрос ошеломил ученого. Через какое-то время он сумел закрыть рот, а затем осторожно спросил. «О каком именно Боге вы говорите?» «Просто о Боге». Она снова почувствовала себя полностью измотанной. Ей недоставало терпения объяснить подробно. «Тогда не верю», — Ян Дун указала на большие мониторы. «Но ведь физические параметры, регулирующие существование жизни, крайне безжалостны и не допускают ни малейшего отклонения. Возьмите для примера жидкую воду. Она существует только в узком диапазоне температур. Если же посмотреть на всю Вселенную, становится совершенно очевидно. Сместись параметры большого взрыва хотя бы на одну миллионную часть одной миллиардной, не образовались бы тяжелые элементы и не возникло бы самой жизни. Разве это не доказывает существование Создателя?» Молодой человек покачал головой. «О большом взрыве я знаю слишком мало. Но, говоря о Земле, вы кое-чего не учитываете. Жизнь не просто зародилась на Земле. Она изменила и саму планету. Взаимодействие между мертвой и живой природой создало ту окружающую среду, в которой мы с вами сегодня живем». Он схватил мышку и принялся щелкать ею. «Давайте запустим модель». Он вызвал окошко со множеством цифр, щелкнул мышкой по галочке в самом верху, и все цифры окрасились серым. «Я отключил режим наличия жизни. Давайте теперь посмотрим, как стала бы развиваться Земля, если бы на ней не возникла жизнь. Я ускорю моделирование, чтобы нам долго не ждать». Ян Дун бросила взгляд на другой терминал и заметила, что суперкомпьютер работает на всю мощность. Такая машина потребляет столько электроэнергии, сколько небольшой город. Однако Ян Дун не попросила собеседника остановить расчеты. На большом экране появилась новорожденная планета. Ее поверхность светилась багровым, словно уголек в топке. Часы на экране отсчитывали геологические эры. Планета понемногу остывала. Цвета и узоры на поверхности медленно менялись, завораживая взгляд. Через несколько минут оранжевый шар на экране застыл, и моделирование окончилось. «Мы прогнали модель в ускоренном режиме. Для точного расчета понадобится больше месяца». Ученый двинул мышкой и увеличил масштаб. Виртуальная камера пролетела над широкой пустыней, над группой незнакомых высоких горных вершин и над впадиной наподобие метеоритного кратера. «И что же это перед нами?» — указал на экран Ян Дун. «Это Земля, только без жизни. Вот так выглядела бы наша планета». «Но где же океаны?» «Океанов нет, и рек нет. Вся поверхность совершенно сухая». «Вы хотите сказать, что без жизни на Земле не было бы жидкой воды?» «Действительность, думается, оказалась бы еще более шокирующей. Заметьте, это очень грубое моделирование. Но, по крайней мере, теперь вы видите, насколько существенно жизнь повлияла на развитие Земли». «Но Вы, наверное, считаете, что жизнь — это что-то хрупкое, нежное, изо всех сил цепляющееся за поверхность планеты. А разве это не так? Только если вы забудете о факторе времени. Дайте колонии муравьев повод перетаскивать песчинки, и за миллиард лет она сравняет с землей гору Тайшань. Буквально гора восхода, то есть восточная гора. Гора в китайской провинции Шаньдун высотой 1545 метров. Предоставьте жизни достаточно времени, и она окажется крепче камня и стали, могущественнее, чем тайфун или вулкан. Но горы образуются под воздействием геологических процессов? Не всегда. Даже если жизнь не способна создать гору, она может изменить ландшафт. Возьмите три горы, на двух из них растет лес. Третью же, лишенную растительности, скоро разрушит эрозия. Скоро, конечно, означает через миллионы лет, но в геологических масштабах это одно мгновение. А куда делись океаны? Надо будет изучить результаты моделирования, это работа не на один день. Но могу предположить вот что. Растения, животные и бактерии повлияли на состав атмосферы. Без жизни наша атмосфера оказалась бы совсем другой. Возможно, она не смогла бы защитить поверхность от солнечного ветра и ультрафиолета. А это привело бы к испарению океанов. Потом парниковый эффект превратил бы атмосферу Земли в подобие венерианской. Влага с течением времени рассеялась бы в космосе, и через несколько миллиардов лет на Земле не осталось бы ни капли воды. Ян Дун молча взирала на пожелтевший труп планеты. «Так что Землю, на которой мы живем, создала жизнь, создала под себя. Бог здесь совершенно ни при чем». Молодой человек в зеленых очках распростер руки и шутливо обнял монитор. Очевидно, ему понравилась собственная речь. Вообще-то Ян Дун не собирался обсуждать такие темы. Но в тот момент, когда собеседник движением мышки отключил в модели режим жизни, ее осенило. И она задала страшный вопрос. «А как насчет Вселенной?» «Вы о чем?» «Если мы построим такую же математическую модель для всей Вселенной и отключим режим жизни, какой получится наша Вселенная в результате?» Ее собеседник на мгновение задумался. «Она останется такой же. Когда я говорил о влиянии жизни на окружающую среду, я имел в виду только Землю. Жизнь во Вселенной встречается крайне редко, так что ее влияние можно пренебречь». Ян Дун прикусила язык. Прощаясь во второй раз, она попыталась изобразить признательную улыбку. Вышла из здания и подняла взор к усеянному звездами небу. Из секретных документов матери она знала, что жизнь во Вселенной — явление отнюдь не редкое. Наоборот. Вселенная была полна жизни. Насколько сильно эта жизнь изменила Вселенную? Ян Дун с трудом поборола накатившую на нее волну ужаса. Она знала, что теперь ей нет спасения. Ян Дун пыталась не думать ни о чем, погрузить свой разум во тьму пустоты, но не могла отделаться от одного упрямого вопроса. А естественно ли мироздание?